Если бы Учихатору был богатым человеком с самого начала, он бы нанял таких ниндзя, как Какута, захватил большое количество мятежных ниндзя уровня Чунин-Джонин, а затем извлекал бы их души одну за другой, чтобы практиковать ниндзюцу. Это не так, как я, иметь под рукой героический дух, такой как Хатаки Сакума, который можно использовать для владения до сих пор. Обычные души чоунинов имеют ограниченное улучшение для Учихатору. Кроме того, Учихатору не может использовать генерала духовного наказания на человеческих душах, поэтому, похоже, он не имеет никакого эффекта. Но на самом деле, любой чунин имеет значительный опыт в ниндзюцу. Более опытные чунин также будут участвовать в практике изменения природы чакры. Пока они набираются опыта и учатся на сильных сторонах друг друга, Учихатору обладает достаточной уверенностью достичь уровня элитного джонина за короткий промежуток времени. Был уже почти полдень. Хьюго Хизаши сначала повел Учихатору и их троих пообедать, а затем пришел в миссионерский зал внизу Хокаге. Из-за начала войны Коноха отменила все миссии уровня D. По сути, пока эта миссия, все они начнутся с уровня C. Вновь сформированная команда из трех человек, естественно, может выполнять только миссии уровня C. Вообще говоря, миссии уровня C включают в себя боевые действия, но не связаны с ниндзя. В основном это такие задачи, как сопровождение телохранителей и отгонение диких зверей. Хьюго Хизаши прочитал список миссий, затем принял задание по изгнанию полевых зверей и покинул зал миссии вместе с тремя малышами. Задача по сопровождению телохранителей зачастую довольно длительная, и на ее выполнение уходит минимум 1-2 дня. Отогнать диких зверей гораздо проще, потому что нет обычных людей, которые могли бы их утащить. Если они близко, задание можно выполнить через 2-3 часа. На этот раз Хьюго Хизаши искал деревню неподалеку. Говорят, что многие из крупного рогатого скота и овец, выращенных там, были съедены какими-то свирепыми зверями. Ловушки, установленные жителями, были даже неэффективными. Два человека, практиковавшие охоту на чакру, были съедены дикими зверями. Искусство очистки чакры широко распространено в мире Наруто. Помимо ниндзя, здесь также много обычных людей, практикующих чакру, но большинство из них не владеет никакими ниндзюцу. Но даже если мечей с чакрой всего два, в реальном мире их хватит, чтобы сразиться с одним против 10 супербоев. Обычных львов и тигров действительно недостаточно для боя. Будучи способным поглотить Ориона с помощью чакры, можно лишь сказать, что этот зверь также должен быть существом из чакры. Чтобы тренировать Асуму и Куринай, Хьюго Хизаши тщательно выбирала задания. Что касается Учихатору, то миссия, которая может позволить ему пройти обучение, вероятно, является миссией уровня А или напрямую отправляется на линию фронта. Вот и мы, эта деревня. Хьюго Хизаши взглянул на деревню перед собой, остановился и вошел со своими тремя людьми. «Вы ниндзя сама Конохи? Наконец-то вы здесь!» Из двери вышел старик, которому на вид было лет 50. Эта деревня находилась недалеко от Конохи. Старик явно привык видеть ниндзя, даже когда он увидел белые глаза Хьюго Хизаши, вообще не паниковал. Этот зверь становится все более и более безудержным. Буквально вчера вечером Дзира, который прятался дома, был сожран монстром. «У нас действительно нет выбора. Пожалуйста, ниндзя сама, пожалуйста, прогоните монстра как можно скорее. Монстр берет на себя инициативу поедать людей. Кажется, мы действительно не можем его удержать». Хьюго Хизаши нахмурился и сказал: «Для животных чакра имеет эффект раскрытия интеллекта. Даже если это обычные лягушки или щенки, после получения чакры они постепенно обретут определенную степень мудрости. Некоторые животные чакры даже намного умнее обычных людей. Люди с низким интеллектом почти имеют интеллект 8 или 9-летнего ребенка. Вообще говоря, животные чакры с таким интеллектом не будут активно атаковать людей, но как только они начнут активно атаковать людей, это легко может стать нормой и превратиться в ужасающего зверя. Наверное, потому что в прошлый раз ему насолили два охотника из нашей деревни. Раньше он имел дело только с какими-то домашними животными, а теперь начал есть людей. Кстати, староста деревни, вы всегда говорите об этом монстре. Что за животное это монстр, о котором вы говорите?» Услышав вопрос Асумы, на лице старосты деревни внезапно появилось выражение беспокойства. «Ну, кстати говоря, я действительно не знаю. Отпечатки лап монстра похожи на какую-то ящерицу. Он прячется день и ночь, и каждый, кто увидит его истинный облик, умер. Самое главное, что, кроме отпечатков лап, оставленных на месте преступления. Отпечатков его лап больше нигде не видно, и его следов вообще не найти. Кажется, он необычное чакральное животное, но поиск людей по-прежнему моя специальность. Оставь этого парня мне, Хьюго Хизаши сказала. Наличие Бьякугана означает, что ты настолько уверен в себе. Однако час спустя Хьюго Хизаши почувствовал себя так, будто ему дали пощечину. Я осмотрел несколько мест, где было совершено убийство, будь то коровник, овчарня, место, где были убиты два охотника, или комната, где был съеден деревенский житель по имени Дзира. Я обыскал их все, но ничего не нашел. За исключением следов когтей ящерицы, оставленных на месте преступления, не было ни следов когтей пришедшей другой стороны, ни следов когтей другой стороны, уходящей. Другая сторона, казалось, появилась из воздуха, что вызывало недоумение. Хьюго Хизаши также несколько раз использовал силу Бьякугана, чтобы прогуляться по джунглям возле деревни. За исключением некоторых обычных зверей, он не нашел ни одного зверя с чакрой. «Учитель, где монстр? Неужели вы не можете найти даже белые глаза?» Столкнувшись с вопросом Асумы, Хьюго Хизаши тоже был немного подавлен и беспомощно покачал головой. «Это действительно очень странно. Если на земле не осталось следов, может быть, это какое-то летающее животное?» Куринай нахмурилась и спросила. Хьюго Хизаши тут же покачал головой. «Размер животного виден по отпечаткам лап. Если это летающее существо, оно обязательно оставит следы в джунглях и комнате. По крайней мере, в крыше будут дыры. Что, черт возьми, происходит? У этого животного не может быть пространственно-временного ниндзюцу, верно?» Глава 24. Появление монстра. Что касается ниндзюцу времени и пространства, этот свирепый зверь определенно не мог этого сделать, но слова Асумы внезапно заставили Учихутору глубоко задуматься. «Если ты не умеешь летать, сможешь ли ты сбежать на землю? Во всем мире ниндзя не так много людей, которые знают ниндзюцу времени и пространства. Техника стихии земли является продуктом материка. Не так много зверей ниндзя, которые могут пробудить технику движения земли, и это число не так уж редко. И нелегко лишить Бьякугана наблюдательности. Лучшая возможность – спрятаться под землей. Дальность видимости Бьякугана составляет 1 километр в радиусе, но если вы спрячетесь под землей, то будет сложно увидеть сквозь него, если он находится на расстоянии более 10 метров. Если противник действительно является каким-то чакральным животным, владеющим искусством перемещения земли, то будет легко построить гнездо на глубине более 10 метров под землей. Это имеет смысл. Другая группа, вероятно, скрывается под землей. Хьюго Хизаши кивнул, осознавая, но затем снова нахмурился. «С этим будет трудно справиться, если ты спрячешься под землей. Дело не в том, что он действительно не может поймать этого монстра за хвост, но это всего лишь миссия уровня С. Хьюго Хизаши не хочет тратить здесь слишком много времени, даже если он действительно потратит несколько дней на корточки, ловит так называемого монстра и в конечном итоге теряет деньги. У Учихитору тоже болела голова, и он не хотел тратить слишком много времени на это задание. Подумав об этом, он повернулся к Асуме и Куринае и спросил: «У тебя есть хорошие идеи? Прячется под землей. Если это ниндзя, то в конце концов он обязательно выйдет передохнуть. Но если это животное, рожденное с искусством хождения по земле, то, боюсь, оно действительно не сможет поймать противник». Асума не мог придумать ни одного хорошего хода, но Юхи Куринай сказала прямо: «Эти животные чакры обычно происходят от обычных животных, которые внезапно обретают чакру. Возможно, мы сможем найти подсказки в этом отношении. Это имеет смысл. После того, как обычные животные вначале приобретают чакру, они обычно становятся гигантскими в размерах, и их интеллект медленно увеличивается. Может быть, вы можете спросить, происходит ли поблизости что-нибудь странное, и вы сможете найти монстра. Это гнездо. Предложение Куринай неплохое, и самое главное, что у немногих людей сейчас нет хорошего решения, поэтому, естественно, они могут только прислушиваться к мнению Куринай». Несколько человек работали отдельно и в течение получаса обобщали информацию, полученную из деревни, и, наконец, сообщили новости. На склоне западной горы деревни около полугода назад внезапно появилось множество больших пещер, как будто их вырыли какие-то животные. Кроме того, все животные там, большие и маленькие, тоже полностью разбежались. Это очень похоже на поведение чакровых животных, разделяющих свои территории после приобретения чакры. Несколько человек один за другим проверили информацию, а затем очертили подозрительную границу на склоне горы Сишень. Когда Учихатору и его группа пришли сюда, они подтвердили догадки себя и других. Они действительно нашли здесь огромные чешуи и отпечатки лап. После сравнения отпечатки лап были точно такими же, как на месте пожирания людей и животных. В дополнение к мягкому кулаку, Хьюго Хизаши, Джонин, также изучил некоторые ниндзюцу с другими атрибутами, чтобы обогатить свои собственные методы. Лучшим из них было ниндзюцу стихии земли, она может в определенной степени сдерживать мягкий кулак. Среди клана Хьюго любой, у кого есть чакра атрибута земли, в основном изучает ее. Он небрежно применил технику землетрясения, и вся земля задрожала. В этот момент Учихатору сразу почувствовал, как из земли поднимается душа, которая была гораздо более могущественной, чем у обычных животных. «Будьте осторожны, другая группа приближается». Глаза Хьюги Хизаши, естественно, увидели следы монстра, и он сразу же предупредил. Затем несколько человек прыгнули на дерево, и из земли выскочила ящерица с золотой чешуей и острыми когтями, размером с фургон. Для этой странной ящерицы земля была как вода. После того, как ящерица выпрыгнула, на земле не осталось даже ямы. Было очевидно, что эта ящерица чрезвычайно искусна в хождении по земле. Это панголин. Неудивительно, что у него такая превосходная техника стихии земли, сказала Куринай с некоторым удивлением. Если присмотреться, эта ящерица действительно почти такая же, как панголин, с той лишь разницей, что у нее острые зубы. Хьюго Хизаши взглянул на ящера и сказал Куринай и Асуме: «Вы двое, давайте сделаем это. Этот ящер еще не должен быть на уровне Чуунина, так что вам двоим самое время потренироваться. Но будьте осторожны, не позволяйте ему снова спрятаться под землей. Не волнуйся, позволь мне прикончить его за один раз». Асума уверенно взмахнула парой кулаков лезвий, спрыгнула с дерева и ударила ящера прямо по голове, но услышала только писк, и из чешуи на голове ящера вылетела череда искр, оставив после себя белую полосу. «Распечатать! Какая крепкая броня!» На лице Асумы отразилось удивление, и в этот момент ящер пришел в ярость, когда на него напали. Он взмахнул длинным хвостом и с грохотом ударил тело Асумы, разбив его на две части. С грохотом Асума, расколовшийся на две части, превратился в разбитую деревянную кучу и сбежал, применив технику замещения. Однако лицо этого парня не было красивым. Прочность внешнего панциря ящера превосходила его воображение. Он не мог даже поцарапать внешний панцирь ящера своим лезвием кулака. Увидев, что враг, которого он ударил, превратился в деревянный кол, ящер на мгновение оглушился, а затем увидел, как ящер втянул конечности, обняв голову и хвост, и внезапно сжался в панцирный шар. Шар из панциря покатился с грохотом, как ящер размером с фургон. Сформированный шар из панциря был высотой 3 метра и ударил в Асуму, как бомба. Вау, вау, вау. Что это значит? В ящере все еще течет кровь клана Акимичи. Асуме с большим трудом удалось избежать атаки панцирного шара ящера, но благодаря тому, что это место находилось в лесу, панцирный шар ящера не мог вращаться на полной скорости, иначе Асума, вероятно, сконфузилась бы еще больше. Наконец он нашел возможность и применил огненную атаку. Однако огромный панцирный шар был раздавлен прямо в результате огненной атаки, почти превратив Асуму в тип паники. Куринай, которая была на дереве, прищурилась и продолжала смотреть на ящера своими огненно-красными глазами. И только когда ящер наконец потерял сознание и устал, шар панциря перестал вращаться, и он спрыгнул с дерева. В то же время, когда он спрыгнул вниз, руки Куринай образовали печати, и он уже исполнил иллюзию. Гиндзюцу, Наракуми но дзюцу. Шар панголина, который изначально был свернут в шар, внезапно начал дрожать под иллюзией Куринай. Панголин не знал, какое ужасающее зрелище он увидел. Тело, свернутое в шар, растянулось, обнажив его мягкое брюшко. Не говоря ни слова, Асума ударил ящера в живот мощной огненной техникой, и запах горящего белка внезапно наполнил воздух. Глава 25. Глава 25. Третий Хокаге. Огромный ящер корчился несколько минут, а затем погиб в полыхающем пламени, оставив лишь огромный панголин. Кроме того, Учихатору, который смотрел шоу выше, также получил кое-что – душу ящера. Хотя душа ящера намного уступает душе Хатаки Сакума, он обладает очень хорошей техникой ходьбы по земле, которая пригодится не только при практике земного атрибута чакры в будущем, но и при победе. Вы должны знать, что даже если у подавляющего большинства животных есть чакра в телах, они и относятся к типу без атрибутов. Только один из 10 обладающих атрибутами имеет чистые атрибуты, и даже те, кто обладает природными ниндзюцу, можно назвать одним из них – тысяча. И большинство одаренных ниндзюцу – это такие трюки, как разбрызгивание воды и дуновение ветра, такие как дзюцу земляных работ, которые также очень полезны для учихатору, встречаются еще реже. Это просто удача в этой миссии, что учихатору получил полезную душу. Такие вещи можно встретить, но не искать. В течение следующего более чем месяца, хотя вся команда выполнила более дюжины миссий, в основном они прошли без происшествий. В лучшем случае им удалось получить души нескольких обычных животных чакры. Однако за последний месяц или около того собственная сила Учихитору снова значительно улучшилась. Первоначально, хотя он получил душу Хатаки Сакума и изучил технику меча белого клыка, у него все еще были большие недостатки в таких аспектах, как изменение атрибутов чакры и тренировка собственной мышечной памяти. В конце концов, прошло всего несколько дней с тех пор, как он получил душу Хатаки Сакума. Даже если он и добился быстрого прогресса в изучении способности одержимости, было невозможно истощить ее за такой короткий период времени. За прошедший месяц или около того Учихатору постепенно превратил технику меча белого клыка, которая первоначально была освоена в общих чертах, в мышечную память, а гибкость и слаженность движений значительно улучшились. Кроме того, первоначальные изменения атрибутов чакры стихии грома также были значительно улучшены. Как сила света меча, так и скорость, стимулируемая стихией грома, были значительно улучшены. Даже чакра значительно улучшилась. Это не только стимуляция, вызванная душой Хатаки Сакума, но и потому, что Учихатору имеет двойной Тамои Шаринган, и его кровь возвращается в тело, поэтому его талант также улучшился. Наиболее очевидной особенностью является то, что в этот период соревнований Хьюга и Хизаши становились все более неспособными сдерживаться. В конце концов, Хьюга и Хизаши даже дали понять, что невозможно сражаться в полную силу, не получив травм обеих сторон. По словам Хьюги Хизаши, Учихатору, возможно, все еще имеет недостатки в других аспектах, но с точки зрения чистой боевой мощи Учихатору уже находится на уровне Джонина. Невероятная скорость прогресса Учихатору также стимулировала двух его друзей. К сожалению, как бы усердно не тренировались Асума и Куринай, по сравнению с читерским типом Учихатору, их скорость прогресса была как у черепахи. В течение более месяца они вдвоем участвовали лишь в реальных боях с животными чакры. Они видели немного крови и приобрели некоторый боевой опыт, но существенного улучшения своей силы все еще не было. После завершения миссии в этот день Учихатору снова пришел в лес смерти, чтобы потренироваться. Как только он прибыл на тренировочную площадку, открытую внутри леса смерти, он был слегка удивлен. Тренировочная площадка в лесу смерти на самом деле представляла собой просто плоский участок земли, на котором он и Какаши вырубили несколько больших деревьев. Естественно, она не могла сравниться с обычной тренировочной площадкой, но стоила недорого. В этот момент в центре тренировочной площадки седовласый Какаши стоял перед невысоким стариком с уважительным выражением лица, и этим невысоким стариком был никто иной, как третий Хокаге Сарутоби Хирузин. Как получилось, что Хокаге сама успел приехать сюда? Разве речь не идет о том, чтобы преследовать нас за уничтожение леса смерти? У меня нет денег, чтобы компенсировать это. На лице Учихатору появилось несколько дрожащее выражение, что заставило Какаши, который уже имел некоторое представление о его натуре, тайно закатить глаза. Услышав это, выражение лица третьего Хокаге также слегка застыло. Затем он покачал головой. «Сегодня я здесь не для того, чтобы расследовать разрушение леса смерти. Конечно, в будущем лучше делать меньше подобных вещей». Третий Хокаге коснулся подбородка и сказал с улыбкой. «Это означает, что как ниндзя, обладающие необычайной силой, пока они немного сильнее, 8 из 10 создадут секретные базы. По оценкам, более половины подземелий всей Конохи опустошено. Тривиальные вещи, которые совершали Какаши и Учихатору, совершенно не встревожили третьего Хокаге, и он был здесь вовсе не для этого. На самом деле, возможно, Какаши был слишком молод, чтобы слишком много думать, но когда Учихатору увидел третьего Хокаге, он уже подумал о том, Зачем он пришел, не более чем для того, чтобы одержать победу над ними двумя, самым молодым гением в Канахе. Выступление Учихитору в первом классе, ни Хьюго Хизаши, ни Асума точно не стали бы скрывать это от третьего Хокаге. Ему сейчас всего 14 лет, а он уже обычный джонин. Какаши сейчас всего 8 или 9 лет, но он победил Кунихико Канда, который был особенным джонином, как ни крути, будет, по крайней мере, он могущественный человек на уровне квази-каге. Что касается таких потенциальных акций, третий Хокаге должен попытаться завоевать их и забрать для своих нужд. Это также последовательный стиль третьего Хокаге. Пока я не теряю деньги, все в порядке. Сейчас я очень беден, и мои общие сбережения составляют менее 100 000 рё. Учихитору похлопал себя по груди, выразив облегчение, отчего третий Хокаге тут же задохнулся. Вам кажется, что ваша жизнь очень трудна. Это ошибка нашего высшего руководства. В будущем мы будем предоставлять больше субсидий студентам-сиротам Академии Ниндзя. Хотя Учихитору знал, о чем думает третий Хокаге, он не собирался приближаться к нему. Прежде всего, он Учиха. Даже если он маргинальный человек, которого не приветствует клан Учиха, трудно сказать, что о нем подумают начальство. Во-вторых, сейчас Третья мировая война. После присоединения к фракции вам, вероятно, придется взять на себя некоторые важные задания и отправиться прямо на поле боя. Не говоря уже о том, что он станет мишенью, привлечет бесчисленные заговоры и может стать пушечным мясом. Этот парень Какаши является ярким доказательством. Сначала он следовал за нами Казимината и бродил по самому опасному полю битвы Третьей мировой войны ниндзя. Затем он снова стал мишенью Данза. Можно сказать, что ему удалось выжить только с трудом. Неважно, какая это субсидия, мне ее все равно не выплатит. Поскольку Хокаге сама здесь нет, чтобы привлечь нас к ответственности, что вы здесь делаете сегодня? Спросил Учихитору с несколько ленивой улыбкой на лице. Третий Хокаге нежно улыбнулся и посмотрел на Учихитору и Какаши. Мне жаль насчет белого клыка. К счастью, он все еще оставил вам двух преемников. Вы двое, самые выдающиеся гении в Канахе. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы можете сказать мне. Глава 26. Глава 26. Обсуждение. Меня ничего не беспокоит. Я просто не знаю, какова сейчас ситуация на поле боя. Когда мне следует выходить на поле боя, я чувствую себя немного неуверенно, ведь я очень боюсь смерти. Если я выйду на поле боя, ничего не зная, я легко могу стать мучеником. Учихитору моргнул и спросил без всякой вежливости. Веки третьего Хокаге подпрыгнули, а Какаши рядом с ним вдохнул холодный воздух. Не слишком ли груб этот парень? Прямо спрашивать о такого рода военной тайне, и это как-то слишком прямолинейно. Все, что связано с войной, это секреты Канахи. Ты все еще чунин и генин, поэтому я пока не могу тебе ничего сказать. Конечно, если ты готов сдать экзамен, я верю, что ты легко сможешь стать особым джонином. Как насчет этого? Хочешь попробовать? Забудь об этом, в моем возрасте. Если я стану особым джонином, разве я не стану мишенью на поле битвы? Лучше быть генином. Противоположная деревня ниндзя не будет обращать на меня особого внимания. В лучшем случае я встретишь какого-нибудь чунина. Прежде чем Какаши смог заговорить, Учихитору немедленно отказался стать особым джонином. Если бы он хотел напрямую стать джонином, у Учихитору могли бы быть какие-то идеи о том, чтобы стать особым джонином, так что забудьте об этом. Общее количество джонинов в Канахе не превысит сотни. Даже Хокаге должен пройти голосование джонинов, чтобы быть избранным. Именно по этой причине каждый джонин имеет определенную власть в Канахе. Пока вы этого хотите, легко вы можете построить небольшой холм в Канахе. Но хотя особого джонина еще называют джонином, ему не хватает самого важного голоса Хокаге. В конечном счете, он всего лишь головорез высокого уровня. Можно сказать, что самая важная цель уровня джонинов – разместить некоторых ниндзя-одиночек, достигших уровня джонинов, и не допустить их попадания в высшие эшелоны. Учихитору определенно не хочет быть головорезом высокого уровня. Особенно сейчас, когда Учихитору находится в одном классе с Асумой, ему практически не придется сталкиваться с какими-либо опасными миссиями, но если он станет особым джонином, третий Хокаге обязательно переведет его и использует до смерти. У третьего Хокаге на лбу лопались вены. Хотя он уже знал характер Учихитору по сыну, только увидев его, он понял, насколько несовместим страх смерти этого парня с обычными ниндзя. Тору, Ты должен знать, что ниндзя не могут по-настоящему вырасти, просто убегая. Только постоянно преодолевая трудности и становясь сильнейшим ниндзя, ты можешь по-настоящему чувствовать себя непринужденно. Хокаге сама, вы будете в безопасности, если станете сильнейшим ниндзя. Учиха Тору прервал третьего Хокаге и посмотрел на него странным взглядом. Конечно, чем сильнее ниндзя, тем он безопаснее. Если он достаточно силен, обычные ниндзя просто убегут от вас. Но, похоже, ни одна из пяти великих деревень ниндзя не исчезла, верно? Третий Хокаге, да. Столкнувшись с пристальным взглядом Учихи Тору, третий Хокаге, наконец, беспомощно отступил. После этой встречи он не собирался больше ничего говорить Учихи Тору и Хатаке Какаши, поэтому он неохотно ушел, сказав несколько слов о беспокойстве. Тору, ты слишком смелый, ты смеешь дразнить даже Хокаге саму. Увидев, что третий Хокаге уходит, Хатаке Какаши вздохнул с облегчением и удивленно сказал Учихи Тору: «Просто дразнюсь, это лучше, чем быть отправленным на поле боя, ничего не зная. Вы должны знать, что это начало войны ниндзя, и те, кто выходит на поле боя в это время, настоящее пушечное мясо». Учиха Тору пожал плечами и небрежно сказал: «Шучу, если бы он сегодня потерял сознание от зелья третьего Хокаге, завтра ему, вероятно, пришлось бы идти прямо на поле битвы. Когда на кону стоит жизнь и смерть, кого волнует, Хокаге ты или нет, однако это должно лишь отложить это на некоторое время. Теперь, когда ты стал ниндзя, тебе придется отправиться на поле битвы в будущем. Если можете, отложите это на некоторое время». Интенсивность мировой войны ниндзя в основном наблюдается в первые и последние несколько месяцев. Поэтому через несколько месяцев интенсивность поля битвы должна значительно снизиться. Еще не будет слишком поздно, к тому времени отправиться на поле битвы. Разве ты не боишься, что Хокаге сама рассердится? Как Хокаге, ему будет легко наказать тебя. Что касается вопроса Какаши, Учиха Тору только усмехнулся. Ха-ха, пусть он делает все, что хочет. Если он действительно посмеет поручить мне какую-нибудь фатальную миссию, например, убийство вражеского генерала, то я просто сбегу. Получив душу Хатаке Сакума, Учиха Тору уже был готов уйти, если что-то пойдет не так. В конце концов, с его нынешней силой, даже если он станет ниндзя-мятежником, коэффициент безопасности гораздо выше, чем от непосредственного участия в войне мира ниндзя. Вообще говоря, из-за своей сильной силы крупные деревни ниндзя редко берут на себя инициативу атаковать мятежных ниндзя на уровне элитных джонинов, если они не слишком вредны. По-настоящему опасные ниндзя-повстанцы – это, в основном, джонины и чоунины средней силы. Ну, пока генины готовы инсценировать смерть от начала до конца, и они не знают никаких ключевых секретов, в деревне ниндзя не так уж много людей для расследования, так что, по сути, пока они готовы, дезертирство не так уж и опасно. Именно по этой причине, когда Учиха Тору столкнулся с третьим Хокаге, он проявил такое безразличие. В худшем случае он бы просто промок. Он действительно не верил, что Коноха будет относиться к нему так маргинально во время Третьей мировой войны ниндзя. Персонажи такие заботливые. Какаши был ошеломлен словами Учихи Тору и открыл рот. «Тору, побег – это не шутка». «Правильно. Когда я покину деревню Коноха, я оставлю заявление об увольнении. Когда придет время, я напишу, что мир такой большой, и я хочу его увидеть. Это я никогда не слышал, чтобы ниндзя мог уйти в отставку». Хе-хе. На лице Учихи Тору появилась ухмылка, и он легко сказал: «Да, ниндзя не только не могут уйти в отставку, но и не могут уйти на пенсию. Если однажды они не станут инвалидами, они смогут работать только до тех пор, пока не умрут. Мало того, даже ученикам, которые обычно заканчивают школу ниндзя, максимум 12 или 13 лет. Насколько я знаю, даже обычные люди не могут начать работать, пока им не исполнится 14 лет. Я начал убивать людей, когда мне было 13 или 14 лет. Если мне повезет, если я буду убивать людей 50 или 60 лет, начальство в деревне может увидеть тебя несчастным и позволить тебе уйти на пенсию со всеми травмами. Кстати, Какаши, ты действительно думаешь, что профессия ниндзя очень разумна?» Какаши открыл рот. Его разум думал тысячу раз, но он вообще не мог говорить. До того, как Учиха Тору заговорил, Какаши не испытывал никаких чувств к профессии ниндзя. Ведь во всех деревнях ниндзя так поступали, и он не видел никаких жалоб от других ниндзя. Но, выслушав слова Учихи Тору, Какаши понял, что работа ниндзя с привязанной к поясу головой была действительно жестокой и суровой, и она практически выжимала из каждого ниндзя плоть, кровь и молодость. «Когда ты говоришь это, я чувствую себя немного смущенным. Ниндзя это так ужасно, ха-ха, многие ниндзя превратили себя в инструменты. Как ты думаешь, это ужасно или нет?» Глава 27. Учиха приходит в гости, не обращая внимания на Какаши, который в очередной раз усомнился в своей жизни, Учиха Тору, который не был готов продолжать тренировки после того, как его прервали, сразу же покинул тренировочную площадку и приготовился отправиться домой. Но как только он вернулся домой, он услышал стук в дверь, Учиха Тору махнул рукой, и пустая душа Хатаки Сакума проникла в стену и через мгновение вернулась с унылым выражением лица. «У двери два Учиха, вероятно, ищут тебя. Какое совпадение? Я только что встретил третьего Хокаге, а потом в гости пришел Учиха». Тору закатил глаза и от скуки открыл дверь. Как и ожидалось, он увидел двух Учих с холодными лицами, стоящих у двери. «Вы двое имеете ко мне какое-нибудь отношение, Тору? Я давно тебя не видел. Ты привык жить здесь, в Учихе». Учиха, который говорил, заставил себя улыбнуться. Возможно, он хотел показать беспокойство, но Тору чувствовал, что ему лучше не улыбаться. Улыбка на его застывшем лице выглядела как ухмылка. В конце концов, Учиху Тору можно рассматривать как внештатного Учиху, и он имел некоторый контакт с этими Учихами. Учиха, у которого глаза открыты, это нормально, но выражения всех представителей элиты, у которых глаза открыты, имеют тенденцию к этому, быть холодным и парализованным. Честно говоря, эти парализованные улыбки всегда заставляют людей чувствовать себя немного страшно. «У меня все хорошо. И еще, Техуа, ты можешь перестать смеяться?» Такое выражение всегда заставляет людей чувствовать холод в сердцах. Выражение лица молодого Учихи, которого звали Железным Огнем, на какое-то время напряглось, и он смутно выразил чувство смущения и гнева. Однако, стоя перед ним в это время, старший Учиха прищурился и сказал: «Ты еще можешь шутить. Кажется, у тебя все хорошо, Учиха Тору. Я слышал, ты активировал второй Шаринган Тамоэ. О, ты это сказал? Он действительно включен? Что случилось?» Пока Учиха Тору говорил, его глаза стали кроваво-красными, а в красных зрачках постоянно вращались две Тамоэ. «У тебя есть два Тамоэ Шарингана в таком юном возрасте. Кажется, хотя Тору унаследовал только 1-4 родословные Учиха, тебя все равно можно назвать гением. Нашему отделу безопасности Учиха не хватает такого гения, как ты. Хватит тусоваться с обычными генинами в деревне. Чему Хьюга может научить Учиху? Завтра тебе следует явиться в наш отдел безопасности». Учиха Тору дернул уголком рта и сообщил об этом в отдел безопасности Учиха. «Ты шутишь, что ли? У меня было подергивание мозга. Департамент безопасности – это базовый лагерь Учиха, и каждый в нем является националистом Учиха, будь то с точки зрения его характера или его собственного происхождения. Присоединяться к департаменту безопасности – не лучшая идея. Что еще более сбивает с толку, так это то, что высшее руководство Конохи всегда настороженно относилось к Учихе. До восстания Девятихвостого такая настороженность не переросла в настоящую враждебность, но также было невозможно иметь какую-либо добрую волю к Учихе. Если предстоит опасная миссия, которая, скорее всего, потребует множество жертв, а кандидатами, которые могут принять в ней участие, будут обычные ниндзя и Учиха, то можно не сомневаться, что высшее руководство Конохи в ближайшее время выберет Учиху в качестве пушечного мяса, насколько это возможно. Это было время Третьей мировой войны ниндзя, когда требовалось большое количество пушечного мяса. Сегодня он покинул команду из 3 человек, и завтра ему, вероятно, придется отправиться на поле битвы в качестве пушечного мяса. Департамент безопасности Учиха – не то место, где можно играть дома. Во время Великой войны ниндзя даже Учиха Фугаку выходил на поле боя, не говоря уже о рядовых сотрудниках департамента безопасности. «Извините, я не хочу вступать в отдел безопасности Учиха. Я смешанная кровь и не достоин присоединиться к базовому лагерю чистокровных Учих. Лучше позвольте мне смешаться с этими командой из 3 человек. Парень, не будь таким бесстыдным». Услышав это, на лице Учиха Тьехуа появилось выражение гнева. Он засучил рукава и хотел действовать. Однако, прежде чем он успел вытащить кунай, он почувствовал, как кто-то сильно ударил его по плечу. Что ты имеешь в виду? Это очень просто. Я просто не хочу вступать в отдел безопасности Учиха. Ты понимаешь? Ты все еще Учиха. Не забывай, как тебя обучила твоя семья. Во-первых, я не хотел быть Учихой, и ты не притащил меня сюда. Что касается тренировок моей семьи для меня, кажется, что есть только два ниндзюцу пожарного выхода уровня С. Хотя ниндзюцу уровня С не совсем распространено в деревнях ниндзя, оно все еще распространено. В принципе, его могут получить более опытные генины. Казалось, что эти генины не слишком жадны. Генин не знал некоторых ниндзюцу. Выращивание Тору клана Учиха состояло из двух свитков ниндзюцу. Го огненного шара и Хосин огня, и дальше больше нечего было делать. Я отплачу за услугу двух ниндзюцу пожарного выхода уровня С в будущем, но, пожалуйста, простите меня за отказ присоединиться к отделу безопасности Учиха. Я не заинтересован в работе с группой парней с большими головами на голове. Ладно, окей. Учиха Тьехуа, которого прижал Учиха Тору, дважды пытался вырваться на свободу. С другой стороны, Учиха Йешира, который сузил глаза, расширил глаза, и его голос был полон гнева. Учиха Тору, кажется, ты действительно хочешь предать семью. Ну, я не помню, когда я присоединился к Учихе. Даже с этой фамилией ты, должно быть, навязал ее мне. Не обращая внимания на слова Учихи Тору, Учиха Йешира продолжил. Тогда сегодня я покажу тебе наследие нашего клана Учиха, который называют самым большим кланом в мире ниндзя. Разве Синджу не самый крупный клан в мире ниндзя? Ты не можешь просто так назвать себя этим именем только потому, что он ушел в отставку и присоединился к Конохе. Заткнись, ублюдок. Когда Учиха Йешира взревел, его глаза тоже превратились в глаза Шарингана, в которых плавали три Тамоя. Гендзюцу, Шаринган. Название Гендзюцу называется Шаринганом. Его может использовать только Шаринган с тремя Тамоя. Это наиболее подходящее Гендзюцу для Шарингана. Его эффект может максимизировать способности Шарингана. Для обычных ниндзя нет. Его товарищи рядом с ним, этот ход, почти верное убийство. Шаринган Учихи Тору, это всего лишь две Тамоя. Теоретически он абсолютно не способен противостоять Гендзюцу Учихи Йешира. Однако, когда Учиха Йешира втянул Учиху Тору в пространство Гендзюцу, все Гендзюцу разлетелось в дребезги. Ух, что происходит? Отдача разрушенного пространства Гендзюцу заставила Учиху Йешира почувствовать головокружение. Что еще больше озадачило его, так это то, как Учиха Тору вырвался на свободу из Гендзюцу. Конечно, Учиха Тору был не в настроении объяснять, что значит иметь две души в одном теле. Слабый свет грома мгновенно вырвался из его тела, мгновенно сбив с ног Учиху Титка, а затем вонзил кулак в живот Учихи Йешира, отчего тот упал на землю. Глава 28. Как живут маргинальные люди? Это действительно нормально так обращаться с себе подобными? Увидев, как Учиха Йешира и Учиха Титка хромают, поддерживая друг друга, духовное тело Учиха Тору появилось рядом с Хатаки Сакума, и он смущенно спросил. В мире Наруто семьи ниндзя представляют собой очень сплоченную группу. Среди них наиболее сплоченной является кровная семья. Мятежные ниндзя, восстающие против деревни, очень распространены во всем мире ниндзя, но очень распространены ниндзя, предающие собственную семью. Это тоже редкость. Неудивительно, что Хатаки Сакума посчитал поведение Учихи Тору несколько чрезмерным. Другого пути нет. Если бы это был другой клан ниндзя, то я бы тоже присоединился, но клан Учиха должен держаться на небольшом расстоянии. Как Учиха, ты так опасаешься своей семьи? Разве ты не веришь, что злая теория Учиха распространилась в Конохе? А, кстати, неужели злая репутация Учихи так широко распространилась? Обычные Чунин и Генин, должно быть, никогда не слышали о таких словах, но Джонины действительно слышали о таких слухах, но я не думаю, что в семье Учиха есть что-то злое. Я также ходил на миссии с ниндзя из клана Учиха. По крайней мере, во время миссии эти ниндзя были немного высокомерными, и с ними на самом деле несложно ладить. Выслушав слова Хатаки Сакума, Учиха Тору покачал головой. Это потому, что ты Хатаки Сакума, и ты не думаешь, что с Учихой сложно ладить. На самом деле, клан Учиха, конечно, не злой клан, но из-за Шарингана, чем могущественнее клан, тем более психически ненормальными зачастую становятся ниндзя наверху. А когда включается Мангекьё, они по сути являются тяжелыми психическими больными. Большинство ниндзя являются потенциальными психически больными, потому что их уже давно режут и режут. Клан Учиха достиг вершины в этом отношении. Тору подумал об Учихе, включившем Мангекьё. Он оглянулся и обнаружил, что самый нормальный на самом деле тот самый Учиха Саске. Хотя Учиха Саске также обладает уникальным высокомерием и высокомерием клана Учиха и даже попал из-за этого в имя Харутинсука, по крайней мере, большая часть его действий и мыслей все еще находится в пределах понимания обычных людей. Для сравнения, мозговые схемы Учихи Мадары, Учихи Обито и Учихи Итачи – это все вещи, которые следует отправить в институт для дальнейшего изучения на всю жизнь. Находясь рядом с этими сумасшедшими, никогда не знаешь, когда тебя ударит ножом в спину. По сравнению с ними, даже жесткие и выродившиеся высокопоставленные чиновники Конохи находятся в гораздо большей безопасности, чем эти Учиха. Это правда, что Учиха сейчас не такие уж сумасшедшие, но Учиха, открывшие три томоя, не очень хорошие вещи. В определенной степени Конохи может истребить клан Учиха, что полностью является результатом сравнения. Очевидно, Учиха лучше, чем Учиха. Тот, у кого худшая Конохи. Что касается слов Учихи Тору, Хатаки Сакума, который никогда не видел Мангекё Шаринган, не имел возможности опровергнуть, но в конце концов он все же посоветовал Учихи Тору. Даже если ты не хочешь слишком сближаться с Учихой, тебе не обязательно полностью поссориться с кланом Учиха. Подобные новости не только распространятся, но и нанесут вред твоей репутации, но и заставь клан Учиха считать тебя врагом. Не волнуйтесь, клан Учиха считает меня своим врагом, так что просто относитесь ко мне как к своему врагу. Они все равно не придут меня убивать. Даже если они захотят преподать мне урок, я могу просто признать поражение. Что касается репутации, у меня все еще хорошая репутация в Конохе. Но теперь, когда ты не близок к высшим лидерам Конохи и не поссорился со своим народом, я боюсь, что ты подвергнешься остракизму. Нет, меня не будут воспринимать всерьез, но, основываясь только на моей силе, они не будут явно исключать меня, в отличие от тебя. У меня нет никаких так называемых связей в Конохе. Так что у меня всегда есть способ бежать прямо. Пока у меня еще есть выход, мою силу нельзя назвать слабой, и я не проявил никакой угрозы Конохе. В лучшем случае я буду маргинален, но это не загонит меня полностью в угол. Хатаки Сакума на мгновение остолбенел, а затем вздохнул. Вы правы, Джонин уже является очень ценной боевой силой. Никто не заставит Джонина дезертировать только потому, что он не популярен, особенно если этот Джонин действительно может дезертировать. Да, если бы ты тогда вел себя более буйно, никто бы не осмелился поговорить с тобой лично. Услышав это, лицо Хатаки Сакума потемнело, а все его тело превратилось в маленький черный шарик души, который слился с телом Учихи Тору. Прогнав двух Учих, Учиха Тору все еще жил той же жизнью, что и раньше, тренируясь и практикуясь каждый день, и в то же время время от времени выполняя некоторые задачи. 3 месяца пролетели как одно мгновение. В этот день, когда Хьюго Хизаши собирал первую команду для получения задания, он вдруг сказал: «При вашей нынешней силе миссии уровня С не имеют для вас тренировочного значения. Далее мы выполним миссии уровня Б». «Отлично. Мне давно наскучили эти задачи по отгонению воров, кабанов и черных медведей. Неужели мы наконец будем сражаться с другими ниндзя? Не будь небрежен, Асума. Миссии уровня Б – самый подверженный несчастным случаям этап». Когда она это сказала, маленькое личико Куринай тоже покраснело, и на нем появилось несколько взволнованное выражение. Очевидно, она также с нетерпением ждала выполнения задач более высокого уровня. Миссии уровня Б – это миссии, в которых могут участвовать боевые ниндзя. Они также являются наиболее сложным для определения объема миссии и наиболее подверженным несчастным случаям уровнем. Поскольку в миссии задействованы ниндзя, даже с учетом разведывательных возможностей Конохи, трудно определить, какой уровень силы у враждебных ниндзя, которые взаимодействуют с миссией. Очень возможно, что в информации о миссии противником был всего лишь обычный генин, но в мгновение ока он показал силу Джонина. Также возможно, что он думал, что имеет дело с несколькими взбунтовавшимися ниндзя из маленького отряда, деревня ниндзя, но обернулся и обнаружил, что противник на самом деле был генином. Джонин, посланный великой деревней ниндзя для расследования миссии, был замаскирован. Миссии уровня Б слишком много, и Конохи не может узнать информацию об этих ниндзя один за другим. Наоборот, когда в миссиях уровня А участвуют враждебные джонины, Коноха будет крайне осторожна в этом вопросе. Не говоря уже о миссии С-уровня, сложность миссии не ограничена. Если вам повезет, вы можете просто встретиться с двумя или тремя джонинами, или вы можете встретить известного элитного джонина, или вовсе вы можете встретить Каге деревни. Вполне возможно, он случайно будет бродить недалеко со своими телохранителями. Однако, шанс опрокинуться в миссии Б-уровня примерно такой же, как и выиграть в лотерею. Глава 29. Встреча с ниндзя песка. Миссии уровня Б кажутся вообще неинтересными. Эти ниндзя из деревни скрытой травы сразу же отступили, увидев нас. Они были слишком трусливы. Хьюго Хизаши взял их троих на миссию по сопровождению. Однако, хотя во время сопровождения они встретили ниндзя из деревни скрытой травы, другая сторона сдалась и очень мудро ушла. Из-за этого Асума больше не испытывал волнения от получения задания в начале. Вместо этого он выглядел немного скучающим. Он последовал за каретой и сказал Куринай: «Что вы думаете? Так называемые миссии Б-уровня – это миссии, где есть возможность сражаться с ниндзя, но на самом деле ниндзя не дураки. Вообще, если они видят, что противник слишком силен, они обязательно сдадутся. Миссия напрямую». Учиха Тору, стоявший рядом со Сумой, закатил глаза и сказал: «Верно. Вообще говоря, даже если ниндзя выполняют противоположные задачи, они редко перерастают в борьбу не на жизнь, а на смерть. Вместо этого они сначала измеряют боевую эффективность обеих сторон, прежде чем решить, выполнять ли задачу. С самого начала миссии уровня Б ниндзя часто оказывались во враждебных ситуациях. Если каждая миссия уровня Б требует борьбы не на жизнь, а на смерть, то даже если количество ниндзя в пяти основных деревнях ниндзя увеличится в несколько раз, они все будут изнурены в миссии». Хьюго Хизаши сказал спокойно: «На самом деле это нормальный способ выполнения заданий для большинства ниндзя. Если бы это была другая команда ниндзя, ниндзя из деревни Кусунин, возможно, попробовали бы это. Однако, увидев белые глаза Хьюги Хизаши, стоящие перед Хьюгой, известной семьей ниндзя в Конохе, такой маленькой деревне ниндзя, как деревня Кусунин, даже не было бы в состоянии сделать это вообще. Не думая об искушении, я сразу отказался от миссии. Бикуган клана Хьюга намного уступает Ширингану Учихи с точки зрения чистой боевой мощи, но он полностью сокрушает Учиху с точки зрения скорости открытия глаз. Практически все ниндзя клана Хьюга могут напрямую открыть Бикуган. Хоть верхний предел и не такой высокий, как у Учиха, нижний предел ниндзя клана Хьюга также является самым высоким среди всех семей ниндзя. Взрослые ниндзя клана Хьюга являются как минимум элитой среди чоунинов, семьи ниндзя во всем мире ниндзя, достижение, которого невозможно достичь. Подобно такому убегающему противнику, Хьюго Хизаши сталкивался с ним бесчисленное количество раз при выполнении заданий, поэтому, естественно, он не был бы так удивлен, как некоторые из его учеников. После благополучного завершения миссии по сопровождению возвращения в деревню ниндзя Конохи произошло намного быстрее. Без бремени обычных людей путешествие, которое первоначально занимало почти 3 дня, было для ниндзя всего лишь 2-часовой пробежкой. В последующие дни группа снова приступила к выполнению задач уровня Б. Большинство миссий уровня Б – это миссии по сопровождению в стране огня. Нынешняя война только началась, и страна огня все еще относительно безопасна. Кроме того, белые глаза Хьюги Хизаши явно смотрят прямо перед ним, поэтому другая сторона решила уступить в большинстве миссий уровня Б. Но если вы выполняете слишком много миссий, вы в конечном итоге столкнетесь с авариями, или другими словами, хотя большинство миссий Б уровня со временем не перерастут в битву, все же около 20% миссий Б уровня заканчиваются битвой между две стороны. Судя по всему, команда 1 наконец-то встретила противника, с которым ей нужно было сразиться. Это уже 6-я миссия уровня Б, это не будет похоже на последний раз, когда все противники, с которыми вы столкнулись, вежливо сдались, верно? У Асумы во рту была соломинка, и у него был вид молодости и жизненной энергии, которой некуда было выплеснуться, как будто он хотел выпрыгнуть из травы и сразиться с вражеским джонином. «Будь осторожен, Асума, на этот раз все по-другому». Куринай осторожно огляделась и сказала: «На этот раз мы выполняем боевую миссию. Хотя вероятность встречи с противником намного меньше, чем в предыдущих миссиях, как только мы столкнемся с противником, противник не сможет сдаться. Да, сегодняшняя команда из 3 человек выполняет боевую миссию, сопровождая несколько свитков в полевой госпиталь впереди. Боевой госпиталь все еще находится немного далеко от линии фронта, но его уже нельзя назвать безопасным местом. Кроме того, ниндзя лучше всех умеют вести проникающую и партизанскую войну. Встречать ниндзя, проникших в тыл, это нормально, в любое время и в любом месте. Конечно, первая команда, не единственная команда, отправленная в боевой госпиталь. На самом деле Канаха распределит медикаменты между 7 или 8 командами для одновременного выполнения задач, и это приведет к потерям около 2 команд. Начало просто посчитайте маржу. Преимущество этого в том, что, пока удача не настолько плоха, что люди злятся, линия фронта может получить как минимум 5 или 6 групп медикаментов, и материально-техническое снабжение не будет отключено. Другими словами, вероятность встречи этих команд с противником составляет примерно 1-5 или 1-6, в зависимости от того, кому не повезло. Стоп, впереди ситуация. Впереди небольшая группа ниндзя устроила засаду. Время от времени Хьюго Хизаши оглядывался вокруг и внезапно останавливался, махал рукой и останавливал троих подчиненных позади него. «Ты нашел врага? К какой деревне ниндзя принадлежит враг?» Асума и Куринай, которые только что болтали, продолжали идти ровно, с возбужденными и нервными выражениями на лицах, и вытащили мечи куна из сумки с инструментами ниндзя. Однако быстрее всех отреагировали не они двое, а Учиха Тору, стоявший рядом с ними. Он положил свиток себе на спину, его тело сверкнуло молнией, и он в одно мгновение выбежал наружу. «Это должен быть ниндзя песка, подожди так быстро!» Скорость этого парня снова улучшилась. Скорость Учихи Тору была слишком высокой, и Хьюго Хизаши не смог его остановить, оставив только восклицание. Душа Хатаки Сакума уже давно одержима. После полугода тренировок сила Учихи Тору значительно возросла. Теперь Хатаки Сакума уже может использовать от 70% до 80% силы в свой расцвет, и он является силовиком уровня Квазикаге. Так называемый уровень Квазикаге или даже уровень Каге не является стандартным термином. Стандарт сильного уровня Каге – это Каге из 5 основных деревень ниндзя или ниндзя, обладающий силой, чтобы бороться за теневую позицию. Уровень Каге означает того, кто может какое-то время сражаться с ниндзя сильного уровня. Теоретически большинство прославившихся в мире ниндзя можно назвать ниндзя уровня Квазикаге. Обладая такой силой, они легко могут сокрушить обычных джонинов, не говоря уже о нарезке дыни и овощей. Если только противоположный ниндзя песка не является 4-м Кодзекаге расы или кукловод, чье не присутствует здесь лично, Учиха Тору не чувствует, что ему нужно чего-то бояться. Я также знал, что 4-й Кодзекаге и старший чье не могли снизойти и прийти выполнить такое маленькое задание. Ниндзя напротив был в лучшем случае элитным джоунином и несколькими чунинами. Как это мог быть его противник? Команда ниндзя песка, спрятавшаяся впереди, сначала не обнаружила ниндзя Канахи. Они лишь устроили засады на нескольких дорогах, по которым, скорее всего, шла Канаха. Однако, когда Учиха Тору бросился к нему со сверкающими на его теле молниями, эта группа людей отреагировала немедленно. Глава 30. Мгновенное убийство. Так быстро будь осторожен. Он идет. У лидера команды из 4 человек по лбу струился холодный пот, а в глазах мелькнула паника. Он был всего лишь особенным джонином, а те немногие его подчиненные, что были с ним, были самыми обычными такими чунинами. Конфигурация будет сложной для ниндзя песка. Деревню уже можно назвать элитной, но ниндзя, мчавшийся с противоположной стороны, оставил лишь остаточное изображение в его сетчатке, а он уже издалека бросился вперед. Просто глядя на одну только скорость, он определенно не был обычным джонином. Черт побери, оно уже здесь. Приготовьтесь защищаться. Ниндзя песка, стоявший впереди, образовал печать руками и сразу же использовал технику рассечения ветра стихии ветра. Сильный вихрь превратился в невидимое и бесформенное лезвие ветра, разрезающее на куски землю и деревья перед ним. Однако, хотя невидимое лезвие ветра было чрезвычайно быстрым, оно все же намного уступало чрезвычайной скорости Учихи Тору. Несущийся электрический свет нарисовал Z-образную дугу, уклоняясь от ниндзюцу, выполненного этим особым джонином, а затем его поразил пылающий свет меча, прямо в голове. Щелчком особый джонин был расколот на 2 половины, а затем превратился в 2 куска дерева, вновь появившихся в лесу над его головой. Капающая кровь текла из его лба, и тело этого особого Джонина слегка задрожало. Если бы его скорость была немного медленнее на 0,01 секунды, это была бы не эта маленькая травма плоти, а его голова была бы открыта прямо сейчас. Пронзительные крики немедленно разбудили этого нервного особого Джонина. Он обернулся и увидел, что двое из трех его людей Чунинов погибли. Последний кукловод был спасен, потому что он спрятался далеко, но и марионетка на поверхности тоже погибла, был разрезан на несколько частей. Каноха, белый клык, как будто память о прошлом пробудилась. Глаза этого особенного Джонина были полны страха, и только когда он увидел Учиху Тору, который остановился и встал под деревом напротив него, он слегка пришел в себя. Дрожащие руки стабилизировались, и специальный Джонин деревни скрытого песка неохотно дернул уголком рта, пытаясь утешить себя и успокоиться. Неважно, он всего лишь 14-летний или 15-летний молодой ниндзя. Даже если он очень талантлив, его боевой опыт определенно не так хорош, как мой. Когда этот особый Джонин все еще думал об этом, он вдруг заметил, что глаза молодого ниндзя под ним внезапно изменились, став кроваво-красными. В зрачках вращались две черные томои, отчего у него закружилась голова. Упс, другой собеседник на самом деле Учиха. Именно такая мысль мелькнула в его голове, и этот особенный Джонин почувствовал, как его зрение потемнело. Когда он пришел в себя, он почувствовал только холод в груди. Онемение распространилось от груди до конечности и всего тела, обмяк и упал с дерева. Короткий меч, пронзивший грудь, вышел наружу. Когда особый Джонин упал, кровь хлынула из его сердца, и его тело постепенно остыло. Бедный особый Джонин даже не произнес своего имени и умер молча. Почему этот парень отвлекается на поле боя? Не означает ли это, что ниндзя песка проводит элитарную политику? Учиха Тору дважды провел своим коротким мечом по телу ниндзя песка, чтобы стереть кровь. Он был немного странен в отношении действий ниндзя песка только сейчас. Хотя он не знал, ниндзя какого уровня он убил, он был прямо на поле битвы. Не слишком ли возмутительно отвлекаться? Ну, кажется, у меня уже сложилось какое-то представление об этом парне. Вероятно, он видел меня на поле боя или во время миссии. Может быть, потому что я увидел твои навыки владения мечом, я подумал о чем-то и внезапно отвлекся. Голос Хатаки Сакума раздался медленно, и Учиха Тору понял, что происходит. Что касается того, может ли он, как сказал Хатаки Сакума, напрямую спросить душу ниндзя. Небрежным взмахом руки генерал духовного наказания активировал свою способность, и души трех ниндзя, убитых Учихой Тору, были немедленно забраны им обратно. Под контролем генерала духовного наказания появится много возможностей, чтобы спросить у этих ниндзя информацию в будущем. Хотя эти души нельзя сравнивать с душой Хатаки Сакума, и Учиха Тору не будет использовать метод победы над духами для поглощения подобных душ, у любого ниндзя есть что-то, в чем он хорош, и он может научиться у него некоторым уникальным особенностям ниндзюцу и боевым навыкам. Не говоря уже о других вещах, за последние несколько месяцев, с помощью Хатаки Сакума и души ящера, Учиха Тору последовательно культивировал изменение атрибута ветра и изменение атрибута земли чакры. Теперь меняются 5 элементов чакры, только Учиха Тору не имеет атрибута воды. Если бы Учиха Тору самостоятельно практиковал изменение 2 атрибутов чакры, для достижения результатов потребовалось бы как минимум 3-5 лет, что показывает эффективность тренировки владения. Тору, ты в порядке? Подожди, ты убил всех этих ниндзя? Асума и Куринай нервно и взволнованно вышли на поле боя, а затем обнаружили на земле 3 трупа ниндзя и несколько фрагментов марионеток. Было очевидно, что битва здесь полностью закончилась. Хьюго Хизаши, следовавший за ним в конце, тоже подошел с выражением ужаса в глазах. Только сейчас он своими глазами стал свидетелем того, как Учиха Тору убивал 3 ниндзя, как будто он рубил дыни и овощи. Он чувствовал себя таким расслабляющим. Это как косить траву. Вспоминая героический облик Учихи Тору, Хьюго Хизаши с грустью обнаружил, что даже если он встретится с Учихой Тору, он, вероятно, проиграет больше, чем выиграет. Это произошло потому, что он владел бейкуганом и мог в некоторой степени сдерживать себя. В противном случае он мог бы сдерживать себя, вероятно, будет уничтожен всего за несколько ходов. Знаешь, несколько месяцев назад я еще мог спокойно победить Учиху Тору, но прогресс с противника был слишком быстрым, верно? Не зная о существовании Хатаки Сакума, Хьюго Хизаши переоценил силу Учихи Тору. Однако, даже если Учиха Тору не полагается на Хатаки Сакума, его сила почти такая же, как у Хьюги Хизаши, и в некоторой степени генерал духовного наказания сам по себе действительно является частью силы Учиха Тору. Это правда, что я убил их всех. Кстати, остался еще один кукловод, которому удалось сбежать. Не волнуйся, он не сможет убежать. Сейчас мы его поймаем, легко сказал Хьюга Хизаши. Столкнувшись с глазами клана Хьюга, простому кукловоду уровня Чунина некуда было спрятаться. Пусть на этот раз Асума и Куринай немного потренируются. Кукольников ниндзя песка можно рассматривать как элитное подразделение. Хотя традиционные кукловоды слабы по порядку и плохо работают на уровне Каге, на уровне Чунина кукловоды действительно пользуются этим преимуществом, и в основном они все элитные Чунины. Если бы Асума и Куринай столкнулись с кукловодом Чунином, который был в полной форме, они, вероятно, потеряли бы больше, чем выиграли. Однако, столкнувшись с кукловодом Чунином, все марионетки которого были уничтожены, они получили бы огромное преимущество.